Часть 7. Глава 14, где Мих видит магический огонь, про себя прощается с жизнью и едет на Сигаревку. Мих шел третьим после полицмейстера и господина, вновь облаченный в мундир и сапоги, без которых чувствовал себя уже неуютно. Арчук задумался о своем, потому чуть не налетел на двух доходяг, с трудом тащивших кованный сундук. Посмотрел на них полукровка. Как бы тяжел ни был ларь, да вот только бедолаги того и глядишь, пупки надорвут. Кабы в другое время был, непременно помог, но от господина сейчас нельзя было отставать. Поднялись в знакомом направлении, которое стало для Арчука уже не таким пугающим. Все же его превосходительство, хоть и горяч бывал в гневе, вспомнить только первое прибытие Миха с хозяином сюда, но человек деловой, с пониманием. Если в возмущение его не вводить, то и плохого ничего тебе не сделает. Вот и теперь не как обычно приветственно рукой в сторону кресла указал. Больше того, сам навстречу выбежал, полицмейстера и титулярного советника под руки взял, да к себе в кабинет привлек. «Ну, давайте, рассказывайте. А голубчика этого в дальнюю закройте, самую тесную. Эх, жалко, я бумаги все великому князю с Константином Никифоровичем отправил. Но ничего, мы этого черного расколем, все равно нам зачтется». «Я, к слову, уже вернулся, по делу одному к себе в кабинет заходил. И что-то не увидел плененного, пока господа поднимались». «Константин Никифорович, а окна вашего кабинета куда выходят?» «Так, как у остальных, в столешников, переулок. Почему вас этот факт так интересует?» Меркулов поднялся на ноги и подошел к окну. «Видите, вон ту крышу? Это и есть тот самый дом, где жил Черный. Мы побеседовали с владельцем его квартиры, и тот сказал, что человек в плаще часто ходил на крышу, за что собственнику приплачивали. Ничем предосудительным он там не занимался, лишь смотрел на звезды из телескопа». «Ну, и к чему вы ведете, и где Черный?» «А к тому, что никакого телескопа у Черного не было. А вот подзорная труба была». Витольд Львович извлек золоченый цилиндр с зауженным основанием явно морского назначения и, подойдя к столу, положил перед его превосходительством. «Только очень трудно наблюдать за звездами из подзорной трубы, да еще днем. А вот за оберполицмейстерством, не за всем, только за верхними этажами, смотреть можно запросто». «Ну и зачем ему за оберполицмейстерством наблюдать? Да где Черный, в конце концов?» «Ушел через окно. Под обстрелом выбрался в переулок, потом на Краснокаменку, оглушил Селиверстова и убил Подберезкина. Думаю, и сам не избежал ранения». Создалось впечатление, что это не Черный умертвил опытного филера, а только что полицмейстер своими словами вогнал острый кинжал глубоко в сердце его превосходительства. Александр Александрович, до того привставший из-за стола, тяжело плюхнулся в кресло и закрыл лицо двумя руками. «Черный нас ждал. Когда мы ворвались, он жег бумаги. Его явно кто-то предупредил». «Господин Меркулов довольно непрозрачно дал понять, что некто из полицмейстерства сотрудничает с Черным. Подзорная труба, крыша, вид на наше ведомство». «В моем учреждении никто не икшается с преступниками». В дверях блеснул оправой очков румяный полицмейстер Петр Андреевич. «Извините, что опоздал, господа. Отлучался по крайне неотложному делу. Что я пропустил?» «Витольд Львович считает, что у нас завелся предатель, сотрудничающий с Черным». «Не исключаю такой возможности, Константин Никифорович. Я не говорю, что именно в этой комнате, но изменник может иметься». «До сих пор не верю. Но даже если так, как нам теперь этого искариота искать, Витольд Львович?» «Пока не представляю. Важно теперь не упустить Черного. Необходимо перекрыть вокзалы и выезды из города». «А, сил-то сколько придется выделить. Да прежде с великим князем побеседовать. С другой стороны, действительно, нельзя упускать Черного. Хоть он, возможно, и ранен, да опасен. Ладно. А ты, Витольд Львович, куда сейчас?» «В Императорский университет. Надо к Галахову Виталию Арсеньевичу заглянуть. Он может кое на что пролить свет. Хотя нет, сегодня же выходной. Тогда к нему домой. Он оставлял мне адрес». «Галахов? Ну ничего себе. Я уж думал, он давно, прости господи, приставился. Уезжал он надолго из Славии. Сдал сильно после смерти сына. Ну, раз надо, так езжай. Ты, Николай Соломонович, ответственный за вокзалы и выезды. Про эллинги и аэропорты не забудь, чтобы ни одна живая душа у меня тут не выскользнула. Ты, Петр Андреевич, займись волокитой бумажной, ты в этом человек терпеливый. Ну, а Константин Никифорович со мной». Давай, голубчик, готовь экипаж, я пока в уборную схожу. Стар стал совсем пузырь, прошу за подробности ни к черту. Ночью по 5 раз встаю. Но чего стоите, время не ждет. Уже на улице, когда Меркулов ловил пролетку, Арчук решил полюбопытствовать, чего же интересного может рассказать Галахов. Позже узнаешь. Но сейчас мы не к Виталию Арсеньевичу. Сначала заедем к Арестову. Хотел кое-что у него узнать. А зачем же тогда не сказали, как есть? Ну, сам подумай, Мих. Они сели в экипаж, и Меркулов назвал извозчику адрес. Так вы думаете, что там и был тот Искариот? Один из полицмейстеров? Видишь, ты уже можешь сводить одно к другому. Господин, только у меня просьба к вам одна. Говори. Давайте хоть перехватим, что поесть. Поздно, кишка кишке бьет по башке. Мочи никакой нет. Ладно. Любезный, будь добр, через людские ряды. Людскими рядами, а в бытность государя Павла битыми, называли торговые ряды близ Кремля. Ранее здесь продавали битую птицу, потом зверей охотных, а после и всякую всячину. В скорости из-за неблагозвучия битые ряды превратились в охочие, но в народе их прозвали попросту людскими, ибо прочему сюда ход был заказан. Помимо разнообразных товаров, полезных и не очень, поговаривали, что на людских рядах можно приобрести практически все, можно было купить здесь и еду в разнос. С самого жару, по грошу за пару, вались, народ, от всех ворот, обирай блины, вынимай мошны. Подходи, добрый человек, купи для друга калач, не полюбится, сам съешь. Вот сбитень, вот горячий, кто сбитню моего? Все кушают его, и воин, и подьячий, лакей, скороход, и весь честной народ. Пряник медовый из муки ситной, с имбирем, анисом, спиртом и водой. Эх, нельзя в лавку кондитерскую или на ярмарку голодным ходить. Слюной весь изойдешься. Или еще чего хуже. Накупишь всего, откусишь 2 раза, и баста. Ты бишь деньги потратишь глупым образом. Но сейчас не могу себя сдержать. Почитай, со вчерашнего дня не кушал. Благо, не отказывал ни в чем Меркулов, сам увлекшийся запахом гречневиков. Потому взяли по куску теплого еще пирога, по свежему калачу с большой ручкой, 2 внушительных свернутых куска ветчины на деревянной палочке по 10 копеек, ворох пирожков в промасленной бумаге и жареной колбасы. Запивали все кислыми щами. Хотел было Мих взять еще тут же в квасной лавке у инвалида со сбитым на бок картузи провесную белорыбицу или вареную белугу, но вовремя остановился. Теперь это бы скушать. Худо, что так едим, господин? Чем же тебе худо? Если еще что хочешь, бери, я препятствовать не буду. Так разве об том речь? Все вкусно, спору нет. Я так раньше не едал. Что же тебе не нравится? Меркулов откусил большой кусок от калача, а Мих нацелился сразу на 2 пирожка. Худо, что едим редко, когда 2 раза в день, а обычно и 1. Набиваем так брюхо, что вздохнуть тяжело. А кушать нужно понемногу и самым частым образом. Так на славе исконной земле всегда заведено было. Кушали часто и понемногу. То сбитнем с киселем гороховым перекусят, то хлебом ржаным с компотом. Редко, когда отобедают плотно. И что? Ни хвори, ни подучести всякой не было. А теперь мужик такой хлипкий пошел, что рукой двинуть не может. А другой больной всеми недугами. И все из-за неправильности питания? Из-за чего же еще, господин? Знамо дело, из-за дурной манеры кушанья. Вот и мы с вами в бесовство ненужное ударились. Гоняете вы меня по городу голодным. Приходится потом за весь день кушать. Обещаю. Как только дело закончится, будем обязательнейшим образом завтракать, обедать и ужинать. Ну, а теперь поехали. Ух, как посвежело. Надо было сбитня горячего брать, а не кваса холодного. Небо и впрямь с самого утра заволокло плотной пеленой. Поднялся ветер, вырывающий мелкий сор из-под метел дворников. Потянуло только намечающейся августовской прохладой. Духота уходила из столицы, и жители Маршана наконец могли вздохнуть свободно, а не прятаться в самую жаркую часть дня по домам. Потому и ехать в открытом экипаже, да после того, как сытно откушали, было своего рода отдыхом. Развалился Мих, смотрит ленивым взглядом, как мостовые и улицы друг друга меняют, изредка на господина поглядывает. Тот лишь вперед уставился, никуда особо не смотря, да тросточку бойко в руках вертит. Знамо дело, задумался. Опять лихорадка умственная Витольдом Львовичем завладела. Не умел Меркулов от нее отвлекаться. С одной стороны, человек при деле, ему есть куда применить себя. Многие и вовсе всю жизнь могут болтаться неприкаянными, оттого и горькую пить начинают. С другой, не может отвлекаться, радоваться простым житейским пустякам. Такие люди обычно горят ярко да быстро. Затем в полном молчании и рассуждениях, каждый в своих, и добрались до плохого квартала, где обитал Арестов. Ох, какое неблагоприятное место проживания. Близ Сигаревского рынка, или попросту Сигаревки. Тут редкий человек захочет селиться. В последние годы все больше люду простого в Маршан стало прибывать. В столице больше денег можно заработать, чем землей, думали многие, и шли на Сигаревку, где и происходил найм. На деле как оно оказывалось? Ежели ты кузнец искусный или плотник с золотыми руками, то без куска хлеба точно не останешься. А остальных от сахи оторвавшихся, да кроме ломовой работы, как миг показать не умевших, ничего хорошего не ждало. И то у Арчука силища была необыкновенная, тем и брал. Многие же попросту без найма сидели. Что остается голодающим крестьянам? Воровать, грабить или другим лиходейством заниматься? Все они здесь, точнее, чуть дальше, в двух кварталах, в бесконечном лабиринте коридоров и переходов, на скошенных и потрескавшихся лестницах, у насаженных друг на друга ночлежках всех мастей, куда даже полицейские лишний раз соваться не рискуют. Сигаревка она и есть сигаревка, другого слова не надо. И вот тут, пусть хоть и на большой улице, живет, если не самый первый, то точно не последний человек в Славии. Странно. Встретил их сам Петр Мстиславович, только весьма призабавным способом. Сам выскользнул наружу и плотно закрыл за собой дверь. Приветствую, Витольд Львович. Добрый день, Павел Мстиславович. У меня к вам разговор. Если только короткий, мне надо кое-куда ехать. Он не займет много времени. Вы много знаете о господах полицмейстерах. Скажите, может, кто из них в последнее время нуждался в деньгах? К примеру, серьезно проигрался в карты? Такие интимные подробности не могу знать. В карты играет и проигрывается любой, тем более по вашему ведомству. Каждый знает, в оберполицмейстерстве любят за зеленым сукном посидеть все, от коллежских секретарей до его превосходительства. Кто в славе играть не любит? Бывало, и сам грешным делом баловался. Это все, Витольд Львович. От нетерпения Арестова Арчук и сам стал нервничать. Посмотрел на руку дворянина и обомлел. Кожа раскраснелась, точно ошпаренную воду на нее вылили. А не скажете, кто бы мог поспособствовать моему интересу? Знакомств нужных еще не заимел, а беспокоить свое руководство по мелочам не хотелось бы. Павел Мстиславович несколько успокоился. Он даже улыбнулся, вновь став похожим на себя обычного. Вытащил из внутреннего кармана визитницу, немного покопался в ней и протянул светлый прямоугольник. Вот, его зовут Большов. Скажите, что от меня. Большов – это фамилия, как имя, отчество. Большов – это все. Человек с такими деньгами может обходиться без имени и отчества. Его каждый ростовщик и крупный игрок знает. Только учтите, Витольд Львович, что для него титулы ничего не значат. Поэтому осторожнее. Дверь открылась, и наружу высунулась рыжая голова юнца, в котором Мих узнал того самого, что устроил скандал у великого князя. Отец, опоздаем. Уйди! Арестов вмиг посуровил и отвесил ему подзатыльник, после чего закрыл дверь. Что ж, не буду задерживать. Вижу, что вы действительно торопитесь. На Мглинский вокзал едете? Да. Сына берегите. Не ровен час, опять в плохую компанию попадет. Витольд Львович обернулся к извозчику, который еще не успел отъехать, и смотрел на эту сцену с нескрываемым любопытством. А Арчук будто врос в землю, потому что в этот самый момент на пальцах Арестова заплясали огоньки. Витольд Львович, обождите минутку. Полноте, Павел Мстиславович. Мне еще преступника надо поймать, а не за нашкодившими мальчишками бегать. Езжайте с Богом. Мих? Против воли оторвался взор Арчука от Арестова. Михайло сначала поклонился, глаз не отводя от скачущих по пальцам главы семьи магических язычков пламени, и повернулся. Ко всему был готов, точнее, к смерти мучительной и долгой, но нет. Нетвердым шагом до пролетки дошел, внутрь взобрался, где Меркулов, делая вид, что ничего не происходит, уже наказывал, куда необходимо направиться. Хлестнул извозчик сытую лошадь, тряхнула головой гривастая, и запрыгали колеса по мостовой. Не утерпел Мих. Десятка шагов не проехали, обернулся, посмотрел на Арестова. Тот стоял на том же самом месте, не сводя глаз с экипажа, вот только руки теперь были самые обычные, не в огне и краснотой обделенные. Господин, что-то я не понял. Чего именно? У нас сейчас, ну, того, чуть не этого. У нас был некоторый риск умереть чуть раньше, чем хотелось бы. Магия Арестовых очень мощная. Вряд ли я смог бы ей что-то противопоставить. Вы мне другое объясните. Чего он? Скажи, Мих, что делает, к примеру, Медведиха, когда рядом с выводком почует человека? Известно что. Не завидую я тому человеку. Да и не только ему. Даже орку скажу, лучше бы панихиду себе сразу заказывал. Медведь, он и так зверь сильный. А когда отступать возможности нет, потому что дети за спиной, еще более распаляется. Вот так и с человеком. Знаешь, Мих, не так сильно мы ушли от зверей. Когда Арестов почувствовал, что его сыну может угрожать опасность, то был готов на крайние меры. Разве вы сына его обидеть хотели? Нет, что ты. Просто Павел Мстиславович подумал, что я могу. Господин, вы простите меня, но манера говорить у вас дурная. Подобно девке молодой, что вокруг вымени вьется. И так ущипнет, и так надавит, а корова не доится. Интересное сравнение. Ты, Мих, поэзией не хочешь заняться? Нет. Ладно. Дело в том, что Арестов-младший и есть тот виновник, что сжег склад с похищенными и уже найденными вещами. Так он и есть черный. А что же мы уезжаем? За подмогой? Как же мальчишка так потешно двигаться мог? И от пуль уходил. Магия? Подожди, подожди. С чего ты решил, что черный — это и есть Арестов-младший? Черный нанял, если так можно выразиться, паренька для пожара. Хотя думаю, что наш недруг здесь лишь простой инструмент. Все ниточки у человека в полицмейстерстве. Зачем же это делать было? Нужен был пожар такой силы, после которого можно было бы сказать, что нечто, находившееся там, уничтожено. То есть теперь мы знаем, что святыня, которую все так ищут, может гореть. Перу во многом повезло, оно было вдалеке от эпицентра, хотя, думаю, его расположение тоже не случайно. Необходим был сильный жар, чтобы бриллианты превратились в графит. Получить подобную температуру возможно, но в специальных условиях, и все это будет достаточно трудоемко. А тут какой-то деревянный склад вдруг полыхнул, да так сильно, понятно, на кого в первую очередь подумают. Не проще ли умыкнуть и дело с концом? Нет, если ты снова украдешь украденное, то его будут искать. А если инсценируешь пожар, в котором уничтожишь святыню, то вроде и кончено все. Черного будут искать, но скорее по привычке и из-за того, что кого-то найти надо. Все же сам великий князь и обер-полицмейстер в том заинтересованы. Но ведь всех Арестовых тогда проверили. Не могли они устроить пожар? Так и проверили только тех, кто официально мог магией обладать. Ключевое слово здесь, Мих, официально. То бишь после совершеннолетия. Помнишь, что Арестов сказал после выходки сына у великого князя? Сам проговорился, что 14 отпрыску скоро. Магия начала уже в тело входить. В это время дар может весьма бурно себя проявлять. На него влияют любые эмоции. Страх, ненависть, злость. А теперь представь себе мальчишку ночью в деревянном сарае, занимающегося противными закону действиями. Эмоций там была масса. Ведь он стыдное безобразие у великого князя устроил из-за Целковых. Требовал у отца денег. Именно. Грозился даже дар родовой продать. Благо, до того не дошло. Видишь, мотив даже искать не пришлось. Арестов сам был уверен в непричастности своей и детей. Но когда увидел перо, испугался. Такое мог сделать только кто-то из его семьи. Он не глупый человек, быстро все сопоставил. Решил сына от греха и слави увести, а уже потом разобраться во всем. А когда вы ему об том молвили, так испугался. Да, что я по его душу приехал. Точнее, по сыновью. Говорю же, родители ради детей готовы на многие вещи. Что перед ними смерть какого-то чужого человека? Итак, давай подытожим. Некто, назовем его Н. Как Николай? В данном случае просто некто. Итак, этот Н передал Черному подробный план залов музея, то есть помог совершить ограбление. А может быть, и лично участвовал в ограблении. Думаю, и Логофет был убит по его наводке. Зачем? Чтобы провалить мирные переговоры. Убийство принца — дело сложное. А вот Логофет, который ходил один, выдавая себя за обычного ахавмедца, тут другое. Скорее всего, по замыслу Н, это могло спровоцировать жителей Матара для разрыва дипломатических связей. Но святыня оказалась слишком важна для ахавмедцев. Ага. А магия крови? Это как раз говорит о том, что они теряют терпение. Если честно, не представляю, на что надеется великий князь. Даже поимка Черного и передача его в руки ахавмедцев вряд ли поправит положение. Черный теперь хорониться будет. Скорее всего, ты прав. Поэтому у нас всего лишь одна вероятность раскрыть это дело. Выйти на Н. Ну вы загнули. Этот лист так все запутал, век разбирать будем. Мысли логически, Мих. У каждого действия есть причина. Почему полицейский, причем, думается, не самый последний, пошел на преступление? Мало ли чего ему в голову втемяшило. Нет, я вижу тут два основных фактора. Первый – некая обида на государство или императора. Ведь дело идет о предательстве Славии, а не о рядовом казнократстве или попустительстве. Второй, и, на мой взгляд, наиболее вероятный – острая нужда. Только как он с Черным связался? Вот это больше всего покоя не дает. Может, это его человек по особым поручениям? Маловероятно. Эти ахавмедские монеты, потом записи на Гоблинарском. Допустим, деньги он использовал, чтобы запутать нас. Это вполне вероятно. Но его бумаги. Скорее всего, Черного выделили в помощь Энн для осуществления ограбления и дальнейшей передачи святыни. И что же нам делать теперь? Куда ни кинь, везде клин. Поговорим с Большовым. Как мне кажется, следы Энн должны где-то всплыть. Вероятно, он задолжал прежде большую сумму, а теперь вдруг отдал ее. Если скажет. Они вкатили на Сигаревку, точнее, не на сам рынок, а лишь в кварталы к нему относящиеся. Их тут же обступили ночлежные дома в 2-3 этажа. Последнее дело сюда попасть. Внутри нары, под ними логовище на двоих, в лучшем случае огороженные рогожей. Спят без всякой подстилки, как есть, не раздеваясь, либо на тряпье. Как звери дикие. И дух тут тяжелый. Пахло нестиранной одеждой, грязью, пережаренной картошкой с прогорклым салом и капустой. Это ведь сегодня еще посвежало. Что же тут в духоту полную творилось? Мостовая пошла вниз, потому извозчик натянул поводья, чтобы лошадка не разбежалась. На том ходу и догнал их один оборванец. Ради Христа Господа, купите свистульку. Сам вырезал. Посмотрите, как на соловья похоже. Обернулся Арчук, а за ними, чуть прихрамывая на левую ногу, в оборванном тулупе бежит детина. Немалого росту, хотя и худ. Если отмыть, то и на лицо неплох. Но есть в нем что-то странное, чуждое обычному человеку. Такое только во взгляде и проявляется. Меркулов велел извозчику остановиться, а потом повернулся к нищему. А сколько стоит свистулька? А сколько не жалко, добрый господин. Мне и 2 копеек хватит. На что ж тебе? Камешки я цветные покупаю. Дырки в них делаю, на леску начиняю. Все денег стоит, господин. И тут Мих единственное, что по лбу себя не хлопнул. Знал он этого юродивого, точнее слышал. Бусиновым его нарекли. Ходила молва о нем до самой Никольской. Откуда появился, кто таков, не рассказывал, а прославился вот чем. Каждое воскресенье после службы становился возле церкви да раздавал детям сделанные за неделю бусы. Говорят, улыбался, плакал и благословлял всех. Мужицкая жизнь тяжелая, многого требующая. Потому такое вот странное, непонятное, в общую канву не укладывающееся, крепко запоминается. Потому Бусинового среди простого люда знали. Иной раз кто и приходил в храм Николая Чудотворца посмотреть на чудного. А в самой Сигаревке на юродивого особый указ был. Никто, в том числе залетные, не имели права его обижать. На что же ты живешь? Добрые люди помогают. Там подкормят, здесь приютят. Меркулов вытащил 5-алтынный и протянул Бусиновому. Тот заулыбался, как душевно недужный, схватил монету и стал кланяться. Спасибо, господин! Много камешков теперь куплю. Спасибо! Лошадь пошла дальше, оставив позади радостного юродивого. А господин повернулся к Арчуку. Давно я заметил одну странную вещь. Чем умнее человек, образованнее, тем он несчастнее. Странно, не правда ли? Но самые богатые и высокородные господа более удрученные, чем обычный мужик. У последнего какие радости? Денег найти хоть немного, чтобы положение свое облегчить. А жена добрая, дети отца уважающие, друзья, соседи, все есть. И новые не требуются. Но найди он случайно рубль, совершенно на него не рассчитывая. Принесет домой или пропьет, уж и не важно. Так каждый раз теперь ходить будет, искать в каждой бумажке замусоренной или еще где. Расстраиваться. А ведь жил до того вполне неплохо. А чем же образованные люди голову свою не дужат? Это вопрос непростой, метафизический. Если образованный до знаний голодный, то это даже неплохо. У него есть цель. Неважно, плохая или хорошая, он к ней идет. Если же он скучающий, кончивший лицей или университет, но из богатых, то все, к чему не прикоснется, покрывается хандрой. Кажется ему, что любую вещь этот грамотей для себя открыл. Все ему скучно. Не знаю, мне такое тяжело понять. Когда разбогатею, тогда и покумекаю. А если заскучаешь, чего делать надо? Радоваться мелочам, всякой пустяковине. открывать для себя мир, который ты за несколько жизней открыть не сможешь. Жизнь, она человеку одна дается. И каков бы богат ты ни был, перед смертью все равны. Перед ней не откупишься. Да, жить надо уметь. Надо просто жить. И платить надо, господин. Жить и платить. Приехали! Вылез Мих на мостовую, тут же вступив в нечто гадкое. Выругался да вытер сапог о выступающий на дороге камень. Огляделся. Место совсем уж невзрачное. Мостовая узкая, дома напротив высокие, от солнца дорогу закрывающие. И вокруг ни души, будто не живет тут никто. Хотя может статься, что сейчас ушли все на заработки или отсыпаются, оттого так пустынно. А какой из этих домов, любезный? Извозчик указал в темноту проема. К вам в товарку. Какой-то глупый человек решил, что солнце в этом темном царстве и так вдоволь, потому проход за аркой сверху укрыл диким виноградом. Ягоды синие, мелкие, такие обычно кислыми бывают, но свою главную задачу Вьюн выполнил. Заполонил собой все пространство сверху, отчего ясным днем тут было темно, как поздним вечером. В Сигаревке доступать место, где не различишь ничего, дурной тон. Тут баб с тюками днем бывает грабят, а уж просрезанные в ночи пальцы с перстнями лучше молчать. Единственная надежда на прыть Меркуловскую. Господин же не волновался. Спокойно махнул Арчуку и ступил в арку. Мих за ним последовал только недолго. И 10 шагов не прошел, как коснулась шеи холодная сталь. И куда такие красивые господа из полицмейстерства собрались? Арчук надеялся, что сейчас кинется Витольд Львович, да вмиг отбросит прочь его обидчика. Но чуть подальше раздался другой голос. Ага, мы сегодня крысам легавым не подаем. Спокойней, спокойней. Я к господину Большову, по протекции Павла Мстиславовича Арестова. То ли загадочное слово «протекция» свое дело сделало, то ли фамилия рыжего дворянина, но нож от горла убрался. Издалека третий голос ответил. Здесь ждите, доложить надо. Ну, что делать еще остается? Теперь только ждать.